Глава 22. Пришла помахать платком? Да. Мило с твоей стороны. Сколько нас? Кого? Девушек, явившихся помахать платочками и перепачкать тебя с головы до ног помадой. Смотри сама. Неужто я одна? Что поделаешь? Он скорчил ей рожу. Тяжелые времена. Хорошо еще, что англичанки такие пылкие. Во всяком случае, так мне сказали. Собираешься обучать их французскому поцелую? В том числе. Проводишь меня? Да. Он взглянул на часы. Ну вот. У тебя всего 5 минут, чтобы попытаться выговорить фразу из 6 слов. Сумеешь? Ладно, если 6 слов слишком много, я удовлетворюсь 3, пошутил он. Но правильными, заветными, договорились? «Черт, я забыл прокомпостировать билет. Итак?» Тишина. «Тем хуже. Останусь одиноким волком». Он повесил свою огромную сумку на плечо и повернулся к ней спиной. Кинулся на поиски контролера. Она видела, как он убрал билет в бумажник и помахал ей рукой. И Евростар побежал от нее прочь. И она заплакала, глупая гусыня. А он маячил вдали крошечной серой точкой. У нее зазвонил мобильник. «Это я. Знаю, номер высветился». «Уверен, ты там сейчас изображаешь романтическую героиню, разнюнилась, захлебываешься слезами и соплями. Уверен, стоишь одна в конце платформы, как в кино, и оплакиваешь любовь, исчезнувшую с облачком белого дыма». Она улыбнулась сквозь слезы. Вовсе нет. Наконец выговорила она. Я как раз выхожу с вокзала. Врушка, произнес голос у нее за спиной. Она упала в его объятия и прижалась к нему крепко-крепко-крепко-крепко, до хруста в костях. Она плакала. Говорила, не умолкая, сморкалась в его рубашку, снова лила слезы, выплакивая 27 лет одиночества, тоски, подлых ударов по башке. Она рыдала о недоданных ласках, горевала о безумии матери, о рассеянности отца, пустых хлопотах и своей вековой усталости. Признавалась, как часто ей бывало холодно и голодно, и как много ошибок она сделала, и как предавала, и ее предавали, и как у нее вечно кружилась голова, словно она стояла на краю пропасти. Она поведала ему о своих сомнениях насчет собственного тела и о привкусе эфира во рту, и о постоянном страхе оказаться не на высоте. И о Полетте. О доброте и нежности Полетты за 5,5 секунд, обратившейся в серый тлен. Он прикрыл ее полами своей куртки и уперся подбородком ей в макушку. «Ну ладно, ладно», — тихонько шептал он, сам еще не зная, что хочет этим сказать. «Ладно, поплачь еще, выплачь все слезы, или ладно, все в порядке, довольно лить слезы». «Пусть сама решает». Ее волосы щекотали ему лицо, он чувствовал себя очень молодым и счастливым. Очень счастливым. Он улыбался. Впервые в жизни он оказался в нужном месте в нужное время. Он потерся подбородком о ее темечко. «Успокойся, малышка. Не бери в голову, у нас все получится. Может, не лучше, чем у других, но и не хуже. Все получится, обещаю тебе. Получится. Мы ничего не потеряли. Ведь у нас ничего нет. Ну же, пошли».